Глава 16. Ульяна. Следующие дни до суда прошли словно в тумане. Было очень много работы, а я не могла выполнять свои обязанности нормально. Из-за нервного напряжения все задачи делались в два раза дольше, и приходилось перепроверять себя. Пока мне удавалось скрывать свою рассеянность, но в итоге по вечерам я падала без сил, не понимая, как быть дальше. В таком режиме я долго не выдержу. И лишь бы все закончилось уже завтра. Хотя, конечно, я понимала, что вряд ли что-то кардинально поменяется. Сложно представить, что суд пойдет против своей же практики и выдумает что-то новенькое именно на нашем деле. В общем, никакого положительного момента я не видела. Одно радовало, что в суд завтра, а Осипов больше не звонил. Еще не хватало вопросов от него. Видно, невеста ответила на все, что он там себе составил и представил. С одной стороны, это же замечательно, а с другой, меня грызла совершенно иррациональная ревность. Мне было непонятно, почему так, ведь по всем показателям я не должна была ее испытывать. Еще и дочь словно считывала мое состояние. Она капризничала и закатывала истерики. Я не узнавала своего милого ангелочка, что за 5 лет ни разу на пол не упала, чтобы что-то требовать. А тут, на детской площадке, вечером она ударила сына Дианы и закатила такой скандал, что я растерялась. Подруга ничего не сказала и просто увела плачущего мальчика, многозначительно на меня посмотрев. Кому, как не ей, было известно влияние наших эмоций на детей. Я же успокоила свою малышку, и мы пошли домой. Уже там я задумалась над тем, как привести себя в порядок, но в голову ничего не лезло. Ближе к вечеру, когда дочка традиционно пошла смотреть спойки по телевизору, я отправилась мыть посуду. Не ожидала, что именно в этот момент меня застигнет звонок от Осипова. Вздрогнула, читая его имя на экране телефона. Да что ему от меня надо? Правда, мы с Дианой уже обсуждали этот момент. И в случае, если он начнет упорствовать, я придумала, что можно ему ответить. Подняла трубку. «Да, Арсений. Сейчас уже поздно. Ты что-то хотел?» «Хотел. Почему ты так упорствуешь, чтобы меня не было на заседании завтра?» — спросил он. От неожиданности я выронила из рук кухонные полотенца. Не тарелку, и на том спасибо. Даже растерялась. Елизавета не упоминала, как она решит вопрос его отсутствия на суде. Пришлось лихорадочно соображать, потому что я никак не могла себе позволить ошибку именно сейчас. Не тогда, когда все могло повернуться против меня. «Потому что я хочу развестись», — тихо ответила я. Решила, что именно такой подход, относительно спокойный и не дающий лишней информации, может выручить. Пусть он сам придумает причину и выдаст ее мне. Потому что правды сказать я не могла. И он словно почувствовал это. У меня осталось ощущение, что он в курсе того, что я скрываю. Это подтвердили следующие слова. «Мне кажется, ты что-то не договариваешь». В его голосе было предупреждение и подозрение, но и здесь мне было чем крыть его претензию. Я спокойно парировала. «С такой невестой, как у тебя, это вряд ли возможно». На том конце провода повисла тишина. Мои слова били не в бровь, а в глаз. Елизавета действительно нарыла про меня массу всего интересного. Не знаю, как ей это удалось, но порой она выдавала слишком личную информацию. Мне становилось не по себе, потому что я чувствовала себя под колпаком, словно шаг вправо или влево означал расстрел меня и дочери. Кроме того, я уверена, что она догадывалась, чья Юля дочь. Все же девушка обладала умом и прозорливостью, а еще средствами, чтобы меня уничтожить. Слишком опасное сочетание. Но пока отказаться от ее помощи я не могла. Причем здесь моя невеста? Так она снабжает тебя всей необходимой информацией. Арс, она знает обо мне иногда больше, чем даже я сама. Так что логично, что ты тоже в курсе. Поэтому я не представляю, как мне удалось бы утаить хоть что-то. Развела руками я, словно он мог меня увидеть. Хорошо еще, что он не требовал встреч вживую. Мне вообще до сих пор оставалось непонятно, зачем он звонил. К чему эти запросы, если он мог узнать все необходимое у своей Лизы? Ты никогда не умела мне врать, Уля. И я думаю, что тебе пора перестать испытывать мое терпение. Осипов, да что ты о себе возомнил? Ты хоть представляешь, как я устала? Или думаешь, что, заявившись на порог моего дома и разрушив все, что я так тщательно выстраивала все эти годы, ты мне одолжение великое сделал? У меня есть жизнь без тебя. И сейчас она в опасности. Конечно, я переживаю. Перестань меня пытать, не выдержала я. Одного я не учла, когда вываливала все это на него по телефону, что сделаю это слишком громко, и уже через несколько секунд сзади в тишине раздастся звонкая: «Мама! Мамочка, ты на кого-то сердишься?»